21. Херифорд и я. В одну и ту же секунду мы применили гравитационные эрги одинаковой силы. Между нами с треском проскочили синие молнии, воздух запестрил мелкими голубоватыми вспышками, меня протащило назад на пару метров, Херифорда примерно на то же расстояние. И такое я видел впервые. Эрги нейтрализовали друг друга, не возымев почти никакого эффекта. Зато ничего больше не надо было доказывать. Мое кадо увидели все присутствующие, и свою часть сделки с Сильвер я выполнил сполна. Но теперь предстояло самое ценное. Отстоять свидетелей, и это понимали обе стороны. Участники собрания мгновенно перераспределили роли, и все случилось за считанные секунды. Херифорд сунул руку в карман плаща, его маска почернела, и меня откинуло на стену, на огромное деревянное панно с гравюрой Великой Родовой Битвы, пригвоздило к нему с такой чудовищной силой, будто прижало невидимой каменной плитой. Ни пошевелиться, ни выдохнуть. Я распластался на стене с ощущением, что меня по ней размазали, распяли на ней, приколотив штырями к деревянной поверхности. В ушах зазвенело, адская боль снова раскалила правое бедро. Оторвать себя от стены я уже не мог, мог только наблюдать и слушать. «Заговор!» — выкрикнул Фердинанд, отступая к боковой стене зала. Его своим телом тут же прикрыл Тен Зиверт. «Присяжные!» — одновременно с Фердинандом закричал Патриций Ориван. В то же время инспектор Жан Жермес развернулся к делегации из Зиола и расчехлил револьвер. И пока его рука, выхватившая питбуль из кобуры, поднималась, чтобы расстрелять свидетелей, к нему бросился Патриций Мэтта Соло, он стоял ближе всех. Грузный мужчина подмял под себя жилистого худого инспектора и повалил того на пол. Раздался выстрел, за ним глухой стон Патриция Соло. К нему на помощь кинулся Ювей Сильвер. Старик налетел на инспектора, не давая тому подняться. Трость Ювея мелькнула несколько раз, нанося точные и сильные удары по противнику. Через мгновение послышались щелчки взвода курка и снова грохот. Тен Зиверт выстрелил Патрицию Ювею в спину. Пуля пронзила тщедушного старика и прошла на вылет. Тот рухнул, как подкошенный. «Дядя!» Ли Сильвер бросилась к Ювею, стаскивая на ходу перчатки и высвобождая главное свое оружие — искрящиеся молниями стальные когти. Воздух наэлектризовался, нагрелся, наполнился дымом и запахом гари. Патриций Ориван кинулся к боковой двери. «Сюда!» — завопил он и принялся выхватывать из толпы перепуганных до смерти присяжных и выталкивать их из зала одного за другим, не переставая при этом орать «Сюда! Все сюда!» В дверях мелькнула черная мантия государственного обвинителя, и он выскочил вслед за присяжными и Ориваном. Последнее, что я успел увидеть, как Бартоло с диким рычанием пытается сдернуть с запястья запретные путы, но те не поддаются, и он, плюнув на все, кидается на инспектора, уже вскочившего на ноги. От очередного выстрела вздрагивают стены. Пронзительный женский визг режет сознание, его перекрывает чей-то тягучий долгий стон, звуки ударов, треск мебели, скрежет и звон стекла, выкрики множатся в моей голове, в глазах темнеет, а нижнюю часть тела я уже не чувствую. «Никто из них не должен выжить. Найдите присяжных и зачистим город», раздается холодный и негромкий приказ Фердинанда. И тут я соскальзываю со стены. На онемевшие ноги я поднимался целую вечность. Иссушил всю свою волю, чтобы заставить себя просто выпрямиться. Но так только казалось. Силы восстанавливались с невероятной скоростью. Пелена спала, и я, наконец, смог полноценно оценить ситуацию. Два Патриция, Мэтта Соло и Ювей Сильвер, лежали мертвыми у подставки с гробом. Раненый в плечо Бартоло боролся на полу с инспектором, а тот оказался сильным противником, несмотря на худобу и возраст. Фердинанда Ринга и его телохранителя Тена Зиверда вообще в зале не оказалось, но все это мелочи. Теперь я знал, почему меня отпустила стена. Там, дальше, почти у самой театральной сцены, раскидав столы и стулья, дрались Херифорд и Ли Сильвер. С растрепанной прической и перекошенным от злости лицом, охваченная демонической яростью, она билась насмерть, как и обещала. Директор отвлекла черного волхва на себя, и тому пришлось ослабить хватку, которой он меня держал. Но у Сильвер не было шансов. Она понимала это и сознательно шла на жертву, предоставляя шанс мне. Я ринулся к Херифорду, на ходу применяя сразу два эрго, кинетический и парализующий. «Тихара!» — я выкрикнул, Сипра мысленно представил. Со скрипом сдвинувшись с места, в Волхва понеслись два стола, и следом за ними парализующий разряд. Мебель вспыхнула щепками еще на подлете к Херрифорду, а вот молнии он пропустил. Его передернуло, он пошатнулся и замер на пару секунд, но этого Сильвер хватило, чтобы вновь броситься на него и всадить когти ему в грудь. Ничего. Он никак не среагировал. Зато схватил Сильвер за горло, но та успела нанести Херрифорду второй удар в шею. Волхв только сильнее сжал пальцы и поднял женщину над полом, вытянув руку. Директор задергалась, захрипела, и в ее затухающем хрипе я услышал гудение. Из последних сил она призвала к бою шепот. Зал охватили черные вихри, накрыли Херрифорда и Сильвер, окутали место битвы рваным сизым туманом. В дымке мелькнул высокий силуэт Херрифорда, и я тут же применил к нему гравитационный эрк, причем рискнул и намеренно трансформировал его, создавая острую механическую волну энергии, делая ее продолжением своего кулака. Не сбавляя скорости, махнул им по воздуху, представляя, что бью Херрифорда в основание подбородка снизу. И черный волхв отшатнулся, запрокинув голову, будто действительно получил сильный удар. А я продолжал бить его по лицу. Солнечное сплетение, в печень, в кадык и опять по лицу, без остановки. Шляпа слетела с его головы, и он мгновенно отпустил хрипящую Сильвер. Та повалилась на пол и, лежа на боку, поползла в сторону, но Херрифорда она уже не интересовала. Он повернулся ко мне. Замер на секунду и ринулся навстречу, широко расставив ладони. Между ними сверкнули молнии парализующего эрго. И только сейчас я заметил, что волос на Херрифорде нет. Он был совершенно лысый, его череп обтягивала тонкая, похожая на размокший пергамент кожа, и пока он шел на меня, его живая маска наполнялась чернотой, превращаясь в космическую бездну, в сгусток мрака и зла, в воплощение самой темной силы, какая только существует в этом мире. Вариантов у меня оставалось немного. Только щит. «Асуравайю», — шепнул я, больше доверяя голосу, чем мыслям. Надвигающийся Херрифорд раздвоился в моих глазах, расслоился, разбился на мозаику, пространство между нами приобрело кроваво-красный оттенок. Увидев щит, черный волк остановился. Молнии между его ладонями мгновенно иссякли, он застыл, определяя, что именно видит и как на это реагировать. И пока он замер в нерешительности, я ускорил шаг, двигая перед собой щит и наполняя его силой своего кадо. Херрифорд попятился. Я выставил руку вперед, накапливая в ней энергию, посылая все потоки туда, в руку, готовясь снова выдать мощнейший гравитационный эрк, точный и безжалостный. Мышцы накалились до предела, до зудящего, рвущего кожу мороза. Кадо наполнило правый кулак, делая его тяжелым и превращая в орудие возмездия. И тут опять прозвучал выстрел. В то же мгновение мое правое предплечье, и без того покалеченное и сжатое бинтами, обожгло болью. Я зажмурился, но сразу же открыл глаза, понимая, что кость не перебила. Рука сохранила способность двигаться, а значит, пуля прошла по касательной. Этой же рукой я мгновенно расстегнул пиджак и вынул из кобуры револьвер. Обернулся, одновременно выпрямляя локоть, взводя курок и высматривая цель. А цель маячила от меня в метрах в 20. Инспектор Жан Жермес все же умудрился одолеть здоровяка Бартола и теперь весь в крови, пошатываясь, стоял со своим знаменитым питбулем наперевес. Я не думал ни секунды. Прицелился и выстрелил. Пуля попала инспектору в грудь, тот снова пошатнулся, шагнул назад и с удивлением уставился на меня. С удивлением и недоумением. С ужасным неверием в происходящее. Он никак не ожидал, что у меня тоже есть оружие. А потом его охватила боль. Не только собственная, но еще и моя, которой была пропитана пуля. Инспектора затрясло в сильнейшей судороге. Вены на его шее вздыбились, изо рта брызнула желтая пена. Он вытаращился уже не на меня, а куда-то сквозь меня. Сосуды в его глазах полопались, кровь потекла по щекам. Давясь хрипами и собственной рвотой, инспектор сделал несколько шагов в мою сторону. Повалился на колени, еще раз вздрогнул, упал на пол и затих с открытыми глазами. И тут до меня дошло. Мой щит. Красного свечения вокруг не было. Мой щитовой эрг иссяк. Я резко обернулся и оказался лицом к лицу с Херрифордом. Его маска чернела прямо перед носом. У меня даже дыхание перехватило, и это последнее, что я успел осознать в тот момент. Херрифорд не дал мне опомниться. Одной рукой скомкал ворот моего пиджака, а вторую руку сжал в кулак и принялся вколачивать его мне в живот. Он делал это не торопясь, будто смаковал, как меня корчит и выворачивает. Отводил руку и снова всаживал свой железобетонный кулак в мой пресс. Отводил и всаживал, отводил и всаживал. Не знаю, сколько раз он меня ударил. После первого соприкосновения с его кулаком я выронил револьвер, после третьего перестал что-либо понимать, а он все бил и бил меня, не ускоряя и не замедляя темпа. Его маска все ближе приникала к моему лицу, обжигая кожу невероятной силой кадо, плавящий воздух. Я закашлялся, подавившись собственной кровью. Забрызгал черную маску Херрифорда ярко-красной слюной. Этот ублюдок расхлестал мне все внутренности к чертовой матери, и кровь, поднявшись из желудка, наполнила рот, растеклась по губам и подбородку. «Рэй!» С истеричным выкриком на Херрифорда накинула Сильвер. Она всадила когти ему в предплечье той самой руки, которой он меня бил. Волф оттолкнул Сильвер одним движением, применив эрг, отмахнулся от нее, как от мухи, но Сильвер мгновенно вскочила на ноги и, не давая ему меня ударить, набросилась опять. На этот раз она воткнула когти обеих рук ему в спину, прямо в поясницу, и резанула вверх, насаживая врага на пластины. «Ксипра!» — послышался ее тихий выдох. По телу Херрифорда пронеслись белесые молнии парализующего эрго, волф передернулся и застыл, ослабляя хватку. Мой воротник выскользнул из его пальцев, и я упал на колени, не в силах удержаться на ногах. Сплюнул собравшуюся во рту кровь, вытер пальцами губы и кое-как поднял голову, выискивая глазами Сильвер. Я не сразу ее узнал. Пока я приходил в себя, она изменилась. Ее волосы стали красными, кожа на лице посерела и покрылась черными пятнами, в нос ударил запах разложения. Сильвер сменила демона, я это понял, когда разглядел ее голое плечо. Она разорвала на себе горловину платья, чтобы добраться до своих татуировок призыва. Не вставая с колен, я вынул из кобуры на левом запястье нож, самый крупный из всех, что у меня были, и, размахнувшись, воткнул его в живот Херрифорда по самую рукоять. А потом еще и провернул клинок внутри его тела. В удар я вложил не только силу мышц, но и энергию кадо. Теперь мы, я и Сильвер, держали Херрифорда на клинках по обе стороны. Она со спины на пластинах когтей, а я спереди на ноже. Но этого было мало, ничтожно мало. Опустив рукоять ножа, я оглядел пол вокруг, выискивая револьвер. В это время Херрифорд уже опомнился, его будто разморозили, и он тут же начал действовать. Рывком вытащил мой нож из живота, одновременно с этим завел вторую руку за спину и схватил Сильвер, вонзив пальцы в ее голое плечо с татуировками. Женщина пронзительно вскрикнула, и такого крика боли я от нее еще не слышал. Кожа на ее плече мгновенно оплавилась, а когти... Они оторвались от пальцев и остались торчать в пояснице Херрифорда. Он размахнулся и всадил в грудь Сильвер мой нож, тот самый, который она принесла мне и лично закрепила в ножнах на запястье пару часов назад. И пока все это происходило, я остервенело искал револьвер и даже не сразу понял, как его холодная рукоять оказалась в моей горячей потной ладони. Я вскочил на ноги, на ходу взводя курок, приставил ствол кольта к виску черного волхва и выстрелил, вышибая из его головы сноп черных и серебристых брызг. Нет, я его не убил. Конечно, нет. Но мою боль он почувствовал наверняка. Его затрясло. Он отшвырнул Сильвер в сторону, обхватил голову руками и застонал. Потом и вовсе упал на колени и закачался взад-вперед. Не теряя времени, я спрятал револьвер в кобуру и вынул из кармана брюк запретные путы, схватил Херрифорда за воротник кожаного плаща, прижал спиной к себе и быстро обмотал серебристую веревку вокруг его шеи. Затянул ее, приложив столько силы, сколько у меня еще оставалось. Волф захрипел, издав мерзкий хлюпающий звук, вцепился пальцами в веревку в попытке ее снять. Я толкнул ногой ослабшего Херрифорда меж лопаток, тот упал плашмя и замер. Я же принялся быстро обшаривать его карманы и почти сразу нашел то, что искал. Пулю из моего бедра. Спрятал ее во внутренний карман пиджака, потом опять достал кольт из кобуры. В нем оставалось еще три пули. Склонившись над замершим без движения волхвом, я приставил ствол револьвера к его лысому затылку, взвел курок и сделал еще один выстрел. Теперь, когда в Херрифорде не было Кадо, возможно, вторая пуля добила его. Возможно. Я убрал револьвер в кобуру и оглядел зал. Вокруг творилась полная разруха. Столы и стулья разбросаны. Пол усыпан осколками посуды, щепками и обломками мебели. Окроплен брызгами крови. Посередине всего этого хаоса стоял гроб с неизвестным человеком, выловленным в канале любви, а вокруг него лежали мертвые тела двух патриций Франстада, инспектора Жан-Жермеса и Бартоло Соло. Хотя нет, кажется, Бартоло дышал. Но мне было наплевать и на него, и на всех остальных. Я бросился к Сильвер. Херрифорд зашвырнул ее к самой сцене. Женщина лежала на спине, из ее груди торчала рукоять ножа. Верх платья пропитался кровью, голое плечо покрывали теперь не татуировки, а красные ожоги. И ее руки. Ее руки теперь не были костлявыми. Потеряв демонические когти, они превратились в обычные женские руки. Худые и хрупкие. «Док», — прошептал я, склонившись над Сильвер. Она дышала неровно, с тихими хрипами, и молча смотрела на меня, но я знал, она умирает. И шансов выжить у нее нет никаких. Я слегка притронулся к рукояти ножа пальцами, чтобы размягчить его, мутировать сталь клинка и вынуть из тела Сильвер, причиняя ей минимум боли. Когда дело было сделано, я не церемонясь порвал ворот платья, чтобы увидеть рану на ее груди. «Не надо», — прошептала она. Ее взгляд умолял и требовал, чтобы я оставил ее в покое. В ответ я лишь покачал головой, не того она об этом просит. Потом быстро огляделся. Увидев скатерть на опрокинутом столе, я сдернул ее и оторвал приличный кусок. Скомкал, промокнул кровь вокруг раны и приложил сверху. «Крепитесь, док», — тихо сказал я ей. «Вместе пришли, вместе уйдем. Я доставлю вас к Хлое, она вылечит». Я сам не верил в то, что говорил. Здесь никакая рунная ведьма не поможет. Даже много рунных ведьм. И тут меня пронзило. Много рунных ведьм. Я нашарил в кармане пиджака кулон Эстер и обхватил его грязными липкими пальцами. На самом деле я не верил ни свету, ни надежде, но больше у меня ничего не осталось. Я приподнял затылок Сильвер и надел на нее нитку с мерцающим круглым кулоном. Директор уже не смотрела на меня. Она теряла сознание, уходила в небытие, оставляла этот мир. Я уже собрался взять ее на руки, но тут услышал за спиной скрип стекла, вскочил и обернулся. В зал вошла Сильвия, бледная, заплаканная, с трясущимися руками. «Тео, что здесь?» — выдохнула она, с ужасом оглядывая зал и мертвые тела. «Уходи», — бросил я ей. Она мотнула головой. «Дядя пытался увести меня насильно, но я вырвалась и сбежала. Я без тебя никуда не поеду. Тео, там гвардейцы сняли оцепление, разбежались кто куда. Суматоха, что-то происходит. Я слышала крики. Там, на улице, а тут выстрелы. Ничего не понимаю, Тео». На эту блаженную принцессу мне было особенно наплевать, но тут в зал вслед за Сильвией ворвался запыхавшийся Тен Зивард с винтовкой наперевес. «Ваше высочество, нужно немедленно уезжать, иначе не успеем». Он смолк, увидев меня живым. Избитым, окровавленным, раненым, но все же живым. А потом он заметил лежащего без движения Херрифорда, от неожиданности открыл рот и с ужасом посмотрел на меня. «Ах ты, ублюдок!» Забыв о Сильвии, Зивард вскинул винтовку, но я опередил его. Мой гравитационный эрк отшвырнул Тена на ту же самую стену, которой до этого меня придавил Херрифорд. Зивард был обычным человеком, и против меня у него не было шансов. «Тео? Тео, что ты делаешь?» — всхлипнула испуганная до смерти Сильвия. «Тео, это же Эдуард!» Я направился к распятому на стене Зиварду, а тот с диким трепетом смотрел на меня. Он ждал расправы. Прямо на ходу я поднял в воздух все осколки стекла, какими был усыпан пол, и они послушно собрались вокруг меня, готовые выполнить любой мой приказ. «Тео, нет!» — закричала Сильвия, с воплем отшатываясь к двери. Не сбавляя шага, я выставил руку ладонью вперед, и весь стеклянный рой устремился в Зиварда, на лету мутируя в смертоносные крупные иглы. Сильвия зажмурилась и завизжала. Правда, по моей задумке, в Тена попали не все иглы. Убивать его сразу я не собирался. Тело мужчины пригвоздило к стене, но крик боли он сдержал, до крови закусив губу. Сильвия продолжала визжать, а я в это время подошел к Зиварду. «Все эти дни я помнил о пуле, Тен, как вы и просили», — сказал я ему. «А теперь ответьте, где моя сестра Ребекка?» Губы Тена задрожали так сильно, что он еле смог выговорить. «В Эгвуде». «Как мне ее оттуда забрать?» Тен не ответил. Я без раздумий достал из кобуры револьвер, взвел курок и молча выстрелил Зиварду в бедро, дробя ему кость. Сильвия опять завизжала. «Тео, господи, ты сошел с ума!» И упала в обморок прямо у двери. Вот теперь Зивард завопил, заголосил, заорал, как безумный. И как только он притих, не в силах больше орать, я терпеливо повторил свой вопрос. «Как мне забрать Ребекку из Эгвуда, Тен?» Глаза мужчины наполнились слезами. Те потекли по мертвецки бледным и оцарапанным щекам, оставляя на них блестящие дорожки, пропитывая солью порезы. «Шеридан», — выдавил он еле слышно. «Скажешь пароль. У меня послание для безродной красотки. Он тебя допустит к Ребекке». «Для безродной красотки?» «Да». Я взвел курок и приставил револьвер ко второй ноге Зиварда. Тот зажмурился, готовясь к выстрелу или новой порции боли, только тратить драгоценную, последнюю пулю на этого ублюдка я не собирался. Я мог убить его другим способом. Только не успел. В коридоре послышались тяжеловесные, неритмичные шаги и шумное скулящее дыхание, будто шел не человек, а животное. Гигантское животное. Я медленно обернулся, и при одном только взгляде на дверь меня окатило холодным потом. Еле вмещаясь в дверной проем, в зал настойчиво лезло нечто. Сначала показалась его голова, вытянутая, безволосая, безносая, с круглым ртом и бездонными пустыми глазницами. Длинные передние лапы сжали и почти без усилий проломили колоды в попытке расширить вход. Оно сгорбилось. Втащило огромное худое тело, обтянутое серой и блестящей кожей с мелкими хитиновыми чешуйками, и шагнуло вперед, выставив когтистую перепончатую лапу и проскребя вверх проема костяным веером хребта. От охватившего меня ужаса я не мог пошевелиться. Да я даже дышать был не в состоянии. Оцепенев, смотрел, как оно входит в зал, занимает собой все пространство, с шумом втягивает воздух жерлом ртом, устланным чистоколом мелких треугольных зубов. И только через несколько бесконечных секунд мой угнетенный паникой мозг осознал. Передо мной Харпак. Первым делом он увидел лежащую в обмороке Сильвию. Склонил голову, раскрыл пасть шире и вывалил на лицо и грудь девушки огромный сизый язык, поелозил им, оставляя на одежде и волосах Сильвии тягучие нити желтоватой слюны. Глаза чудовища вспыхнули белым и тут же погасли. С мерзким прихлебывающим звуком Харпак втянул язык в рот, выпрямился и шагнул мимо Сильвии. Девушка не представляла для него ценности. «Господи, не успели!» Выдохнул Зивард, задергался, застонал, но иглы держали его насмерть. Услышав стоны и шум, Харпак дернул головой, правда, на беззащитного Зиварда взглянул только мельком. Тварь почуяла кодо лишь во мне и уже выбрала свою основную цель. В наступившей тишине я отчетливо услышал, как затрещали его мелкие хитиновые чешуйки, и с причмокиванием перекатился язык в круглой черной пасти. А потом внизу, в холле, кто-то громко позвал на помощь, но тут же стих, испустив короткий хрип. Харпак наклонил голову, уставившись точно на меня, и не было никаких сомнений, эту жрущую адептов тварь убить я не смогу. А вот ослабить... Не делая резких движений и кое-как унимая внутреннюю дрожь, я поднял руку с револьвером, нацелил ствол Харпагу в голову, точно между глаз, потом чуть опустил руку, взяв на мушку зубастый рот твари. Грохот выстрела оглушил зал. Не знаю, попала ли пуля туда, куда я рассчитывал. Пронзительный визг Харпага резанул сознание до ледяного мороза по коже, до дрожи в поджилках. Тварь кинулась на меня, сотрясая зал тяжестью шагов. Вариант у меня оставался один — бежать. И я побежал. Забыв про раны, чудовищную усталость и боль, забыв, наверное, даже свое имя и цель, с которой я сюда пришел, задача разом поменялась и заполнила собой все мое нутро. Сводя жизнь к одному моменту — убрать Харпага, устранить его. Я пронесся с десяток метров и скользнул под бронзовую подставку с гробом. Тварь снесла мою защиту в один мах лапой. И гроб, и подставка пролетели метров 40 и рухнули в конце зала прямо на театральную сцену. Лежа на спине, под нависшей надо мной тварью, я мог надеяться только на Кадо. Кинетический эрк обрушил на спину Харпага все три гигантские люстры. Со звоном и скрежетом те ударили точно в цель. Это дало мне возможность перекатиться на живот и вскочить, но поднявшись, я тут же почувствовал, что Харпаг принялся жрать мое Кадо прямо на расстоянии. Чешуйки на нем ощетинились, глаза снова вспыхнули, на этот раз не белым, а желтым. И пока он стряхивал с себя люстры, его рот вытягивался, выворачивался, выпуская наружу серые десны с рядами зубов. Харпаг с шумом втянул воздух и за один бесконтактный глоток успел выхлебать приличную долю моей силы. «Значит, эрги лучше не применять». Хренова тварь моментально цепляется к энергии адепта и выжирает его Кадо. «Выходит, кроме физической силы, мутаций и оружия мне уже ничего не поможет». Я вспомнил, что при Зиварде была магазинная винтовка, и валялась она сейчас где-то в районе главного входа. Без раздумий я кинулся туда. Харпаг, сбросив с себя люстры, устремился за мной. Оружие я увидел у стены, в куче стеклянных игл, которые сам же сюда и швырнул. Добежав до цели, я упал на бок прямо на иглы, ухватился за приклад винтовки, подтянул к себе и, перевернувшись на спину, выстрелил наугад. Пуля угодила Харпагу в живот. Тот на секунду приостановился и снова пошел на меня. Провернув барабан, я выстрелил еще, на этот раз прицелившись твари в горло. Но Харпаг не стоял на месте, и я промазал. Пуля попала в плечо. Дьявол. Времени у меня не осталось, но последний выстрел я все же успел сделать. Приставил ствол винтовки Харпагу к голени и нажал на спусковой крючок. Нога твари подогнулась. С рвущим душу визгом Харпаг отшвырнул винтовку на середину зала и придавил меня когтистой лапой к куче стекла. Осколки пронзили мое тело снизу. Харпаг буквально насадил меня на них, а потом его длинные сильные пальцы сомкнулись на мне, обхватив всю нижнюю часть тела от живота до колен и начали сжимать. Я сгреб стекло в ослабевших ладонях, мутируя его на ходу во что-то острое и стальное, даже не знаю во что именно, и машинально всадил орудие в пальцы твари. Опять раздался визг, но Харпаг меня не выпустил, лишь сильнее стиснул пальцы. Всем своим естеством я почувствовал треск левой бедренной кости, по ноге прокатилась волна морозного жара, слепящая боль пронзила до самого темечка и на мгновение вытолкнула сознание. Через секунду я пришел в себя, но уже мало что ощущал. Тело онемело. Харпаг поднял меня над полом, приблизил к своей вонючей морде и, разинув пасть, вывалил на меня шершавый язык, как до этого делал с Сильвией. Едкая слюна потекла по лицу и шее, пропитала одежду на груди. Харпаг водил по мне гигантским языком и ждал чего-то. Возможно, чтобы для защиты я применил Кадо. Хрен ему, а не Кадо. Из последних сил, уже почти не гнущимися пальцами, я нашарил кобуру на правом запястье, вынул один из метательных ножей и, слабо размахнувшись, отправил клинок в пустую глазницу твари. Харпаг взвыл, отбросил меня на порушенные люстры и обхватил лапами морду. Так я выкрыл себе еще немного времени, только и мне самому понадобилось не меньше минуты, чтобы прийти в себя. Пока Харпаг скулил, толкая пальцы себе в глазницу, я стер с лица едкую слюну, сплюнул кровь и пополз к противоположному краю зала. Силы во мне почти не осталось. Никакой силы. Зато созрел план. Только бы добраться. По пути я сгреб винтовку, подтянул, ухватив за стол. Подогнул правую ногу под себя, оперся на ладони и одно колено, стараясь как можно меньше шевелить левой ногой. Харпаг прилично помял ее. Кость, вероятно, была не сломана, но треснула это точно. Навалившись всем телом на винтовку и используя ее как костыль, я, наконец, поднялся. Постоял так немного, побеждая головокружение, и поковылял в сторону сцены. Каждый шаг приносил боль, прерывал дыхание, опухоль в левой ноге росла, а еще... Чертов Харпак перестал скулить, что наводило на нехорошие мысли. И точно, за спиной снова раздались звуки грузной поступи. Я ускорил шаг, если мое неуклюжее ковыляние вообще можно было назвать шагами. Деревянный приклад винтовки чаще застучал о каменный пол. Еще несколько шагов, еще несколько. Стук приклада, шаг, стук, шаг. Вот и сцена. Я бросился на невысокий подиум плашмя, оттолкнул винтовку и пополз. Но уже догадывался, что не успею. Мне просто не хватит скорости. Увы, я не ошибся. Харпак настиг меня, когда я уже почти добрался до опрокинутого гроба. Он снова обхватил меня лапой, на этот раз сжав предплечье, чтобы я не мог шевелить руками, и снова не угодил ему чем-нибудь в глаз. Он решил больше не рисковать и не приближать врага с ножами к своей морде, поэтому поступил проще. Поднял меня над сценой на высоту своего роста, а оттуда с силой швырнул вниз, об пол. Он глушил меня, как глушит рыбу о камень, чтобы я, наконец, затих и дал себя сожрать. И у него почти получилось. Я ударился прямо о гроб. Приложился так, что в глазах поолело и раздвоилось. Крышка с хрустом сдвинулась, и из гроба вывалилось тело, окатив смрадом округу. На это я и рассчитывал, вспомнив рассказы Генри Ардо о том, как харпаги каждый час тишины атакуют кладбище. Когда в городе столько живых адептов, почему они ищут мертвых и разложившихся? Возможно, для них это особое лакомство, не знаю. Мой расчет был построен на голой догадке. Да, нехорошо осквернять чье-то мертвое тело, но именно сейчас от морали я был далек как никогда. И, кажется, в своей догадке оказался прав. Харпак, учуяв запах разложения, переключился на мертвеца. Не в состоянии бороться с желанием, он склонился над телом и, прежде чем приняться за трапезу, сначала прошелся по мертвецу языком, раскрыв пасть и выставив зубы. Это мне и было нужно. Я отполз на полметра и дотянулся до бронзовой подставки, что валялась рядом с раскаленным гробом. Под раскаленной ладонью металл начал мгновенную мутацию, и пока Харпак занимался своей новой едой, я выплавлял оружие. Мне бы подошло что-то тяжелое и большое, что-то похожее на секиру. Именно она и появилась в моей руке. Двуручный боевой топор, громоздкий и острый. Опираясь на него, я кое-как поднялся, пошатнулся, еле удержавшись на одной здоровой ноге. Теперь главное, чтобы сил хватило и на остальное. Подтащив секиру ближе к Харпагу, я обхватил длинную рукоять двумя руками, чуть согнул правую ногу в колени, а левую вытянул в бок. Собрал всю свою волю. И с выкриком чудовищного напряжения поднял секиру над головой. Нет, я не собирался отсекать Харпагу голову. Для этого у меня не хватило бы сил. Лезвие полумесяц вонзилось точно в основание языка. У самого рта твари, заодно отхватив и часть его зубов. Харпак раззявил пасть и взревел, окропив округу брызгами желтой слюны. Я сощурился, мутировал топор еще раз, превращая его в копье, и отправил его Харпагу точно в развершуюся от рева глотку. Копье мутировало снова и ощетинилось внутри пасти острыми пиками-баграми. После этого я упал на спину, перекатился и завалился за край сцены. И сделал это очень вовремя. От боли и ярости Харпак принялся разносить деревянную сцену в щепки. Ломал и вырывал доски, отшвыривал в стороны, визжал. Потом полез когтистыми лапами себе в пасть в попытке выдернуть багры, но сделал себе только больнее и опять принялся за погром сцены. Я пополз к Сильвер. Она лежала совсем рядом, в углу, и тоже рисковала попасть Харпагу под горячую руку. Пока озверевшая тварь тут все не разрушила и не перетоптала, нужно было уносить ноги. Сначала мне показалось, что директор просто лежит без сознания. Ну, конечно, поэтому она такая бледная. Я склонился над Сильвер. «Док!» Ответа не последовало. Я прижал дрожащие пальцы к ее шее, проверяя пульс. Прижал сильнее. Еще сильнее. Задержал дыхание. Пульса не было. Не было. Я приник ухом к ее груди, замер, весь превращаясь в слух. Ничего. Могильная, тотальная тишина. Сильвер умерла. Карпак неистово визжал где-то сбоку, совсем рядом, но я слышал в себе лишь гробовое безмолвие и пустоту. «Что же вы, док?» — выдохнул я Сильвер в лицо, будто она мне ответит. Монстр продолжал орудовать лапами, и нужно было срочно решать, что делать дальше. «Вместе пришли, вместе выйдем», — снова обратился я к бездыханной Сильвер. Одной рукой взял ее под лопатки, второй под колени, оперся на обе ноги, зажмурившись от боли, и поднял Сильвер над полом. Ее мертвое тело было тяжелым, очень тяжелым, но я должен был вынести его отсюда. Я сделал шаг вперед, наступив на покалеченную левую ногу, и не сдержал стона, опять зажмурился, сделал еще шаг, потом еще один, еще. Карпак верещал уже где-то позади, рвал занавес сцены, скрежетал мебелью, а я все шел и шел, не сбавляя скорости, но и не набирая ее. Быстрее я не мог, но и замедлиться себе не позволял, будто превратился в механического человека с точно заданной скоростью движения и размером шагов. Под моими подошвами хрустели щепки, обломки штукатурки, куски фресок. И пока я шел посреди этого погрома, успел бегло оглядеть зал. У правой стены лежал окровавленный Бартоло Соло. Его мертвый патриций покоился дальше, отброшенный Харпагом с дороги. Еще дальше я увидел дядю Ли Сильвер Ювея. Старик лежал на животе, раскинув руки, и в одной из них была зажата трость. Тут же на спине распластался инспектор Жан Жермес в луже крови и желтой пены. Тен Зиверт так и остался распятым на стене. Он умер, истекши кровью и окрасив под собой деревянное панно. А вот черного волхва Херрифорда в зале не оказалось. Как и Сильвии. Я среагировал на это равнодушно. Сейчас у меня имелась совсем другая задача, и мщение в нее не входило. Если я выживу, то отыщу своих врагов все равно. Переверну весь Бриттон, если понадобится. Но не сейчас. Я миновал проломленный дверной проем, прошел коридор и по широкой лестнице начал спускаться вниз, в холл. Вокруг царила тишина. Ни голосов, ни звуков, будто все вокруг вымерло. В холле я наткнулся на растерзанное тело юноши-камердинера. Его бордовая ливрея была разодрана в клочья, гранитные плиты пола пестрели разводами, сгустками и пятнами крови. Я проследовал дальше, распахнул ногой двустворчатую дверь и медленно спустился с крыльца на отсыпанную белым гравием дорожку, ведущую через аллею с кипарисами и фонтанами. Идти надо было далеко, и я шел. Шел, как заведенный. Утреннее солнце светило ярко, как и прежде, на небе не было ни облачка. Прекрасный день. Только с каждой секундой мертвая Сильвер становилась все более тяжелой. Я приостановился, чуть поменял положение рук, удобнее перехватывая тело, и пошел дальше. Ни гвардейцев, ни полицейских, ни военных агентов на территории резиденции Ореванов я не увидел, только брошенные в попыхах временные заграждения, где раньше располагались кордоны. Минут через 15 я миновал аллею и вышел к въездным воротам. Те стояли распахнутыми. Улицы города встретили меня мертвой пустотой. Брошенные автокэбы, разбитые окна первых этажей, раскуроченная уличная мебель и трупы. Изуродованные, частично обглоданные. Мужчины, женщины, дети, те, кто не успел спрятаться, потому что не ждал нападения. Я слышал, как кто-то стонет по закоулкам, слышал хруст и чавканье, слышал плач, визг, рычание, треск и скрежет, видел дым и огонь, охвативший несколько зданий, видел заляпанные кровью стены, столбы, тротуары. И продолжал идти. Пройдя еще метров 100, я остановился. Оглядел посеревшее лицо Сильвер, ее бескровные губы, растрепанные черные волосы, безжизненные лисьи глаза. Потом оглядел такие же безжизненные дома вокруг и сказал негромко: «Асура Вайо». Пространство раздробилось. Расслоилась, размножилась, вбирая в себя все цвета красного, от бледно-розового до бордового, почти черного. С каждой секундой мой щитовой эрк обрастал все новыми слоями, рос и ширился, охватывая улицу. На высвобожденное кадо Харпаги среагировали почти сразу. За стеной красных всполохов я заметил, что с крыши подворотен, из разбитых окон и раскрученных дверей выползают десятки жаждущих энергии тварей. Я снова сделал шаг, хотя ног почти не чувствовал, ровно как не ощущал ни боли, ни усталости, ни горя, ни паники. Во мне осталась только цель. Я направился вдоль улицы, двигая вместе с собой кроваво-красную мерцающую сферу. Харпаги плелись следом, жадно присасываясь к моему кадо, и чем дальше я шел, тем больше их становилось. Они сползались на меня со всего города. А я продолжал идти, но уже намного медленнее, чем раньше. Я истратил все силы и волю на этот жуткий и долгий поход. Но все равно шел. И прожорливые твари шли вместе со мной. Десятки, сотни тварей. Их уже не вмещала улица, и они ползли по крышам, цепляясь когтями за карнизы. Прыгали по окнам и жрали. Жрали мое кадо. Щит истончался на глазах, терял слой за слоем, светлел и из бордового превращался в мутно-белый. Я остановился, наклонился и положил Сильвер у ног. А когда выпрямился, то увидел, что щита больше нет. Сотни харпагов обступили меня плотным живым кольцом, ненасытные звери исходили слюной, ожидая, что я выдам им еще порцию такого же прекрасного и вкусного кадо. Только во мне его не осталось. Они выжрали все до дна. Вдруг несколько харпагов посторонились, пропуская вперед одного из сородичей. Самого крупного, с плотным мускулистым телом и большой головой, с белыми неравномерными отметинами во весь лоб. Грузно передвигая лапами, он подошел ко мне вплотную, наклонился и приблизил морду к моему лицу. Изучал меня внимательно и долго, будто никак не мог взять в толк, какого черта я сюда явился. Убивать меня он не спешил, понимал, что никуда не денусь. Не знаю, умеют ли харпаги хмуриться, но мне показалось, что он сделал именно это. Шагнул назад и провел пальцами по отметинам на лбу, будто задумался. И на одном из его длинных пальцев я увидел перстень. Могу поспорить, это была одна из пяти печатей, а ведь похожую я сегодня уже видел. У Фердинанда Ринга на руке. Но сейчас это ничего не меняло. Ни для харпагов, ни для меня. Я задрал голову и проорал в ярко-синее небо. «Кай! Новая кровь, Кай! Я хочу в твой искусственный сад, Кай! Ты слышишь меня?» «Слышу, слышу», — зашептала отовсюду. И этот жуткий шепот услышал не только я. Харпаги заволновались, принялись суетливо переглядываться, их главарь коротко рыкнул и скрылся среди толпы сородичей. На меня твари уже не обращали внимания, будто разом забыли, что я существую. У них появилась проблема. Гарпия Кай. И пока они толкали друг друга и рычали, сбившись в кучу, я оттащил тело Сильвер к стене ближайшего дома, а сам не в силах больше ни ходить, ни стоять, опустился на тротуар рядом с ней, навалился на стену спиной и вытянул ноги. Я ждал Кай, и она явилась. Мерцая длинными седыми волосами, в одной полупрозрачной сорочке и босиком, женщина врезалась в толпу харпагов без предупреждения, круша могучих монстров. Всем ее движением вторил мужской силуэт с мощными плечами, демон, стоящий за ее спиной и вдвое превосходящий самого большого харпага. Весь лоснящийся блеском, в алых длинных одеждах. Его глазницы на лошадином черепе с изогнутыми рогами горели белым. За плащом тянулся шлейф из пепла, черных вихрей и угольной пыли. В отличие от Сильвер, Кай не воплощала демона в собственном теле и не делилась с ним своей человеческой уязвимостью. Она выпускала демона на волю и управляла им на расстоянии. Наверняка это требовало огромной силы, и сила у Кай имелась. Огромная сила. Харпаги, кто с визгом, кто с рычанием, набрасывались на демона, наносили ему удары, царапали и грызли, кромсали и били лапами. Тот отвечал им не менее жестоко, рубил искрящимися когтями, очень похожими на когти Сильвер, только в разы более мощными. Внезапно из-за спины Кай посыпались сотни полупрозрачных воинов с мечами. Я не разбирался в искусстве призыва, но, возможно, это были фантомы умерщвленных ею людей и призванных для боя. Тот самый легендарный искусственный сад. От вида этой бестелесной и бессмертной армии у меня перехватило дыхание. Видимо, у харпагов тоже. Они бежали. Выжившие спешно уносили лапы и ноги, кто-то был настигнут, но кому-то удалось скрыться и исчезнуть в черной дымке. Через полчаса от огромной толпы опаснейшей твари остались только изрубленные туши в лужах сизой крови. И гарпия Кай стояла посреди этой затихшей бойни без единой царапины, даже не запыхавшейся. Ее демон исчез, как и фантомная армия. Кай направилась ко мне. Ее босые ноги ступали по уличной брусчатке с размеренным стуком, и пока она шла, шепот охватывал мое сознание. «Ты говорил что-то про новую кровь, адепт?» «Говорил», — ответил я тихо. «Ты себя предлагаешь?» Женщина подошла ко мне и заглянула прямо в глаза. «Как договоримся?» — выдавил я. «Ты знаешь, что тебя ждет?» — спросила она, не открывая рта, не шевеля даже губами. Она разговаривала со мной шепотом. На последний вопрос ответа у меня не нашлось. На самом деле я не знал точно, что меня ждет, если я попаду в искусственный сад гарпий Кай. Но что-то очень плохое, тут можно было не сомневаться. Однако я исчерпал свое кадо намеренно, чтобы Кай не захотела сожрать меня сразу. Пустой я был ей не нужен, и у меня оставался крохотный шанс, что черную вдову я не заинтересую. Не получив ответа, Кай сказала: «Не буду скрывать, я хочу тебя в свой искусственный сад». Захотела сразу, как только увидела, сколько в тебе кадо. Правда, сегодня ты потратил все на харпагов. Восстанавливать силу тебе придется довольно долго. И как только ты вновь наполнишь кадо, я поглощу тебя, можешь не сомневаться. Только ты не похож на человека, который добровольно отдаст свою жизнь черной вдове». «В чем подвох, адепт?» Я качнул головой. «Подвоха нет. Есть условия». «Условия?» Кай вскинула тонкие серебристые брови. «Ты смеешь ставить мне условия?» Она задумалась и после недолгой паузы ответила: «Что ж, ты помог мне сегодня, собрал харпагов на свое сладкое кадо. Мне не пришлось бродить по городу в поисках этих тварей. Ты сократил час тишины до получаса и тем самым спас десятки невинных жизней. Итак, что ты хочешь?» Я посмотрел на окоченевшее тело Сильвер. «Ее возможно вернуть?» Кай улыбнулась, даже не взглянув на директора. «Она мертва, глупый мальчишка». «Я знаю. Но сильнее тебя в этом городе нет никого. Ты мастер призыва и работаешь с мертвыми». Женщина отвернулась от меня и посмотрела на Сильвер. Сначала от удивления распахнула глаза, а потом нахмурилась. «Как ты это сделал?» «Сделал что?» Кай пронзила меня подозрительным взглядом. «Как ты оставил ее здесь?» «Кого?» — снова не понял я. «Ли Сильвер. Она мертва, но все еще здесь. Она все еще привязана к своему телу». Меня разом прошиб пот. На самом деле я не питал надежды, что Сильвер можно хоть как-то помочь, но должен был испробовать все варианты, даже самые безумные. Когда-то она спасла мне жизнь, и я должен был вернуть ей должок. «Может, это из-за кулона рунной ведьмы?» — пробормотал я. Кай покосилась на шею Сильвер, там мерцал круглый кулон с рунным светом. «Возможно», — ответила она вслух, но мысленно сделала свой вывод. «Значит, ты хочешь, чтобы я вернула ее? Что ж, если Ли Сильвер все еще здесь, то я могу попробовать». Кай отошла на середину улицы, вскинула руки, и над ее головой вспыхнули большие белые глазницы. Я сразу узнал их. Они принадлежали тому демону, что дрался с Харпагами. Вскоре показался и он сам, в том же алом плаще, с рогатым черепом, величественный и опасный. Кай отпустила его от себя, и демон медленно подлетел к лежащей на тротуаре Сильвер, навис над ней, провел по ее телу когтистым пальцем от шеи до самых ступней, разрезая и одновременно снимая с нее одежду. Потом он выпрямился, и обнаженное тело Сильвер поднялось в воздух. И по мере того, как она возвышалась, свет вокруг мерк, пространство темнело, будто выворачивалось наизнанку, показывая свою темную сторону. А Сильвер все поднималась и поднималась над городом, пока ее тело не превратилось в мутную, неясную точку на фоне почерневшего неба. Я улегся на тротуар, не сводя глаз Сильвер, тяжело дышал, истекал кровью и наблюдал, как она вспыхивает там, в далеком темном пространстве, пылает все ярче и так же медленно и торжественно опускается обратно. Демон положил ее рядом со мной. Его бесконечно яркие глаза оглядели меня с интересом и восторгом. Он дотронулся до моего лица длинным, искрящимся когтем, скользнул по шее и остановился на груди. Склонил рогатую голову, а потом отвернулся и посмотрел на хозяйку, будто что-то говорил ей, что-то важное. Кай подошла ближе, взглянула на меня, затем на своего демона, и в ее глазах отразился ужас. Она взмахнула рукой, и демон исчез, растворился в воздухе. И как только он покинул улицу, в моих ушах зашелестел шепот Кай. «Я не возьму тебя в свой искусственный сад, адепт. Ты разрушишь мою армию, а заодно и меня. Твое кадо». Оно настолько темное, что даже демон пришел в восторг. Я расскажу о тебе архитектору, и пусть уже он решит, что с тобой делать. Затем Кай развернулась и, не оглядываясь, пошла прочь. Скрылась в дымке поднимающегося тумана, но звук ее шагов еще долго пульсировал эхом в моей голове. Я повернулся к Сильвер. Смотрелся в ее лицо, силясь понять, жива ли она. Или Кай все-таки не завершила свой ритуал, отказавшись от меня в последний момент? Бледное и безжизненное лицо Сильвер не дало мне ответа. И тогда мой взгляд устремился в небо. Я лежал и смотрел на него, сквозь него, внутрь него, и наблюдал, как черный туман рассеивается. Небосвод опять становится неистово голубым, и солнечные лучи, точно мятежные божественные клинки, режут и полосуют мрак, вновь озаряя Ранстад. Арайра. Аристократ. Конец первого тома. Читал Вячеслав Булавин.